Мне кажется, Джесс, что теперь все совершенно ясно, — сказал Варен. Это заговор, чтобы овладеть формулой Форестера. Все свидетели, которые могли бы навести на след, уничтожены. За всем этим, безусловно, стоит кто-то неумолимый, который ни перед чем не отступает. Нужно его искать и найти. «Прежде всего, нам надо наложить руку на Форестера», — спокойно возразил Гамильтон. «Этот микрофон очень мощный. Я сперва подумал, что какой-то клиент в отеле мог заниматься подслушиванием. Но даже наш агент в машине с магнитофоном в радиусе 800 метров мог подслушивать наши разговоры. Мы лишь теряем время, разыскивая человека, который установил микрофон. Я уже имел беседу с хозяином отеля. Он сказал, что совершенно невозможно обыскать все помещения. К тому же клиенты будут возмущены. Пресса поднимет страшный крик. Поэтому прежде всего нам надо найти Форестера. Что, никаких новостей? Пока ничего нет». Варен некоторое время ходил по комнате, потом заявил: «Я отправляюсь в Вашингтон. Я ничего не могу здесь поделать. Я все передаю Вильямсу и вам. Сейчас самое ответственное время, а я доложу непосредственно президенту. Я хочу убедить его, что Форестер не мог покинуть нашу страну». Гамильтон сжал губы. «Я пойду еще дальше, сэр. Он не мог покинуть Флориду. Все дороги под наблюдением». Варен посмотрел в окно на оживление в порту. Яхты приходили и уходили вновь в море. Катера в большом количестве заполнили видимое пространство в море. «Он мог оказаться на одном из этих судов, например», — заметил он. Гамильтон покачал головой. «Все суда были осмотрены, прежде чем получили разрешение покинуть порт. Цепь протянулась вокруг всей Флориды. Форестер не мог ускользнуть. Нет, это невозможно». Глава пятая. Три дня спустя после исчезновения Форестера Литси комфортабельно обедал на террасе своих апартаментов на крыше. Он ел без аппетита, так как получил телеграмму от Радница: «Вернусь 15 сентября. Надеюсь на удовлетворительные результаты. Радниц». Радниц не обратил внимания на тревожные телеграммы, которые он посылал ему. Телеграмма подсказала Литси, что Радниц предоставил ему действовать по своему усмотрению и просто рассчитывал на удачное завершение операции. Литси не хотел поселяться в подземное жилище, не хотел зарываться в гроты. Он любил комфорт. Он хотел, чтобы Нона Джасси и Пол Форестер устроились так, чтобы дать возможность доктору Фунтсу осмотреть больного и прийти к определенному решению. Немногим позднее 10 часов вечера Литси покинул отель и взял свою машину, чтобы отправиться к пустырю. Газеты и радио сообщили ему, что поиски сейчас сконцентрированы в городе. Они отозвали вертолеты. Полиция и морское ведомство регулярно получали известие, что Форестера видели то тут, то там. Каждое сообщение проверялось. Но до сих пор это были лишь фальшивые сведения. По дороге, ведущей к гротам, Литси предусмотрительно выключил фары и ехал только при свете подфарников. Он доехал до грота немногим раньше половины 11-го. Силк ожидал его. В тени два человека, вооруженные винтовками, дежурили у входа.